Глава 24. Господь послал мне видение. Вот две корзины со смоквами стоят перед храмом Господним. Было это после того, как Навуходоносор, царь Вавилона, увел из Иерусалима царя Иудеи и Ихонию, сына Иоакима, вельмож Иудеи, ремесленников и кузнецов, угнал их всех в Вавилон. И вот в одной корзине прекрасные ранние смоквы, а в другой корзине — негодные смоквы, столь плохие, что их нельзя есть. Сказал мне Господь: «Что ты видишь, Иеремия?» Я ответил: «Смоквы. Вот хорошие смоквы, они прекрасны, вот плохие, они непригодны, столь плохи, что их нельзя есть». Было мне слово Господа. Так говорит Господь Бог Израиля: «Благосклонно, как на эти хорошие смоквы, я взгляну на изгнанников Иудеи, которых я изгнал отсюда в халдейскую землю. На благо я обращу к ним очи мои и верну их на эту землю, укреплю их и не разрушу, насажу их и не вырву. Я дам им сердце разумное, чтобы они познали меня, познали, что я Господь. Они будут моим народом, я буду их Богом, ибо вернутся они ко мне всем своим сердцем». Словно с плохими смоквами, столь плохими, что их нельзя есть, вот слова Господа. Так я поступлю с Сидекией, царем Иудеи, и его вельможами, со всеми оставшимися в Иерусалиме, в этой стране, и со всеми живущими в Египте. Для всех царств земли я сделаю их примером ужаса и беды, обреку их на позор и поношение, издевательство и проклятие во всяком месте, куда изгоню их. Я буду посылать на них меч, голод и мор, пока все они не исчезнут с этой земли, которую я дал им и отцам их.